Глава 12. Художник стоял на берегу реки и пытался перенести на бумагу все прелести южного российского лета. Неподалеку остановился черный сверкающий ягуар. Невысокий, кряжистый человек почти бегом приблизился к художнику. «Гибикус, ты не выполнил свою работу. Он до сих пор жив. Он звонил и назначил новую встречу. В чем дело? Тебе же хорошо заплатили. Давай быстренько исправляй свою ошибку. Встречи быть не должно. Иначе... Ты что, мне угрожаешь? Ты хоть понимаешь, что людям нашей профессии угрожать нельзя? Мы иногда позволяем себе тренироваться на своих собственных заказчиках. Стрелять больше не буду. Если хочешь, это мой принцип. Если клиент от пули ушел, значит, так у него на роду написано. Понятно? Заказ исполню. Это тоже мой принцип. Но вот достань то, что там написано. Художник протянул собеседнику телефон. «Запомнил? Все. До свидания не говорю. Не хочу больше с тобой видеться. Ступай прочь. Видишь, солнце уходит. А мне рисунок заканчивать надо». Седой поменял несколько такси. Петлял как мог. В конце концов, вызвал по телефону очередную машину. Назвал адрес в приморском поселке. Он смотрел на измученного, худого и сутулого парня. Пытался разглядеть в нем родные черты. Не найдя ничего определенного, отправился в кабинет главврача. «Я подан из Швеции. Могу ли я усыновить этого молодого человека и увезти его из России? Если да, то назовите мне сумму, которая позволит максимально ускорить этот процесс». Старенький главврач в замусольном халате достал папиросу, покрутил ее в руке, затем опять убрал в пачку. «Господин швед, усыновить человека в нашей стране стало в настоящее время весьма непростым делом. Я вообще не знаю, могут ли граждане вашей страны стать новыми родителями. Гражданам многих государств в этом праве правительство Российской Федерации вообще отказывает. Но дело даже не в этом. Кто он вам, этот парень? Только, пожалуйста, не говорите, что кто-то из ваших тамошних друзей попросил разыскать и помочь. Я уже много лет живу на этом свете. И ни за что этому не поверю. У вас комплекс вины перед ним? Вы когда-то бросили их с матерью? Или что-то еще похлеще сотворили?» Свантессон молчал. Он не знал, что ответить этому проницательному доктору. «Не хотите говорить, не надо». Доктор встал и подошел к окну, отодвинул старенькую занавеску и стал наблюдать, как дюжие санитары разгружают машину, привезшую белье из прачечной. «Не трогайте парня. Дайте ему спокойно дожить остаток своих дней». Свантессон удивленно посмотрел на врача. «Я не имею права этого говорить, но я вижу, что вы человек решительный и привыкли своего добиваться, чего бы вам этого ни стоило. Так вот, прошу вас, уезжайте отсюда. Вы со своими хлопотами только сократите ему жизнь». Главврач подошел к столу и достал оттуда папку. Открыл и протянул посетителю снимок. «Знаете, что это? Так я вам поясню. Это рак. Причем в запущенной форме. Я уже отправил документы в онкоцентр, но пока наша бюрократическая машина провернется, ему приходится оставаться здесь. А вы со своей добротой просто затянете этот процесс и тем самым лишите молодого человека последней надежды». Свантессон достал из кармана красивую карточку Visa, взял со стола клочок бумаги и написал пин-код. Не попрощавшись, вышел. Выйдя за калитку, он почувствовал, как резкая боль пронзила левую часть тела. Но на этот раз он сознание не потерял. Правой рукой достал таблетки и положил их себе под язык.